Если вина директора доказана, виновен и секретарь парткома, не может быть невиновен. Одним словом, послали этого Смолина в Тверь. Копни, Смолин, да хорошенько. И Смолин копнул. Приволок три папки, перевязанные голубыми тесемочками, и водрузил их на кафедру. Вот ваш хваленый Бекетов. Чего только там не было. Главное в другом. Директор ведь снят. И, наверное, его сняли не просто, а коли сняли, и у секретаря рыльца в пушку. Потом эти три папки с голубыми тесемочками. Однако что-то такое. На кафедру поднимается Бардин. Рванулся, чуть стул не шиб. Шагнул к кафедре, ни на кого не взглянул, на Сергея Петровича тоже не взглянул. Поднялся на кафедру, положил толстую руку на папки с тесемочками и сказал: «Все, что здесь написано, ложь. Я знаю Бекетова». Вот это поднялась кутерьма. Вскочил Смолин и зашелся в кашле. Истинно человека одолел коклюш на 60-м году. «Ты еще ответишь, Бардин, перед партией?» «Хорошо, отвечу. Хочу ответить, но от слова своего не откажусь». В тот раз сказал себе Бекетов: «Вот с кем судьба невидимой ниточкой связала, на веки веков связала, не с кем-то другим, с ним». Кого увидел тот раз Бекетов в Егоре? Наверное, друга, но еще во сто крат больше коммуниста. Жив человек, вопреки всем невзгодам судьбы, жив. И ради чего вспомнился Бекетову тот июль? Быть может, захотелось еще раз вспомнить Егора. А как это сделать без того, чтобы на ум не пришел этот случай с тремя папками, что были перевязаны голубыми тесемочками? Чья правда взяла верх в этот раз? Конечно же, Смолина, а не Егора. Бекетова вышибли из института, а потом годы Печоры, которые были самыми тяжелыми годами в жизни Бекетова, хотя когда-то прежде был и фронт. Поезд прибыл в Лондон на исходе дня. «Поторопитесь, Сергей Петрович, возможно, тревога, тогда нам не проехать», сказал Бекетову компаниец, первый секретарь посольства. То ли сумерки были тому виной, то ли руины, покрытые углем и пеплом. Город показался Бекетову черным. Впрочем, черными выглядели мосты через реку, как и сама река, и, пожалуй, неосвещенное небо над нею. Что сегодня в газетах? Немцы сообщают, что взяли Минск. Да, плохо дело. Да уж куда. Бекетов посмотрел по сторонам. На улицах немного народу, хотя с начала русской кампании налеты прекратились. На всякий случай каждый занял свой шесток. Впрочем, те, кто все еще оставался на улицах, не очень спешили их покинуть. Они, эти лондонцы, выглядели неторопливо сосредоточенными, может быть, даже спокойными. Никто из них не смотрел на небо, которое и принесло столько бед, и, как видно, сделало человека мудрее. «В посольство?» — спросил Бекетов. «Да, разумеется, Сергей Петрович». Только сейчас Бекетов рассмотрел спутника. Коренастый, широкоплечий, хотя и не молодой. Он говорил на том характерно певучем языке, на каком говорит Южная Россия. Бекетов не помнит, чтобы знал его прежде. «Посол у себя?» «Отложил поездку в парламент, ждет вас». Потому как компаниец произнес «отложил поездку в парламент», Бекетов почувствовал, что спутник его — лицо определенно услужливое. Но было в этих словах и другое — уважение к человеку, который просил компанейца доставить Сергея Петровича в посольство еще до воздушной тревоги, если она сегодня вдруг будет объявлена. Бекетов видел посла последний раз этой весной, кажется, в приемной наркома. Маленький, чуть-чуть щеголоватый, он приветствовал Бекетова весьма радушно. «Простите, Сергей Петрович, все собирался вас спросить. Плеханов действительно полагал, что рабочая аристократия впервые появилась в Англии?» Спросил он Бекетова так, как будто бы его не оставляло желание задать этот вопрос Сергею Петровичу и тогда, когда тот находился на Печоре, при этом в такой мере был уверен, что тот вернется с Печоры, и он, Михайлов, будет иметь возможность встретить Бекетова в приемной народного комиссара по иностранным делам и спросить его о Плеханове и рабочей аристократии. «Да, так мне кажется», — ответил Бекетов, и это заметно обрадовало Михайлова. «Вот видите, я всегда говорил, в Англии, — произнес посол, а Бекетов подумал.